Сомервелл, начальник штаба президента адмирал Леги, начальник военной миссии США в СССР генерал Дин. От Великобритании премьер-министр Черчилль, министр иностранных дел Иден, посол Англии в СССР Керр, начальник имперского генерального штаба генерал Брук, фельдмаршал Дил, первый морской лорд, адмирал флота Кеннингхэм, начальник штаба военно-воздушных сил Великобритании, главный маршал авиации Портл, начальник штаба министра обороны генерал Исмей, начальник военной миссии Великобритании в СССР генерал Мартель. Дискуссия на пленарных заседаниях велась свободно, без заранее утвержденной повестки дня. Выступая, делегаты не пользовались никакими бумажками, а как бы высказывали вслух соображения по затронутым вопросам. Поэтому дискуссия порой искакивала с одной темы на другую, а затем снова возвращалась к первоначальной проблеме. Стороны заранее условились, что на первом пленарном заседании председательствовать будет Рузвельт. Он выполнил эту обязанность с блеском, сказался его многолетний опыт руководителя. Первое пленарное заседание открылось в 16 часов 28 ноября. Продолжалось оно 3,5 часа. Открывая заседание, Рузвельт сказал: «Как самый молодой из присутствующих здесь глав правительств, я хотел бы позволить себе высказаться первым. Я хочу заверить членов новой семьи, собравшихся за этим столом, членов нашей конференции, в том, что мы все собрались здесь с одной целью — с целью выиграть войну как можно скорее». Далее Рузвельт сделал несколько замечаний о ведении конференции. «Мы не намерены, — заявил он, — опубликовывать ничего из того, что будет здесь говориться, но мы будем обращаться друг к другу как друзья, открыто и откровенно». Несомненно, принятое участниками Тегеранской конференции взаимное обязательство ничего не публиковать из того, что там говорилось, способствовало свободному обмену мнениями и помогло каждой из сторон лучше понять позицию партнеров. Это облегчило создание атмосферы, которая позволила, несмотря на коренные различия в общественно-политическом строе Советского Союза с одной стороны и Соединенных Штатов и Англии с другой, осуществить плодотворное сотрудничество трех держав в борьбе против общего врага, укрепить на этом этапе единство антигитлеровской коалиции. После войны правящие круги западных держав, затеяв антисоветскую пропагандистскую кампанию, в нарушении взятого ими на себя обязательства не придавать гласности материалы Тегеранской встречи, односторонне опубликовали многочисленные документы и мемуары об этой конференции, цель которых состояла в том, чтобы фальсифицировать политику Советского Союза, исказить его позицию по важнейшим проблемам периода Второй мировой войны. В связи с этим в 1961 году в Москве были опубликованы советские записи бесед и заседаний на Тегеранской конференции. Но тогда, в день открытия Тегеранской конференции, слова Рузвельта о соблюдении секретности звучали как торжественная клятва. Говоря дальше о порядке работы конференции, американский президент заявил, что штабы делегаций могут рассматривать военные вопросы отдельно, а сами делегации могли бы тем временем обсудить и другие проблемы, например, проблемы послевоенного устройства. «Я думаю, — сказал Рузвельт в заключение, — что это совещание будет успешным и что три нации, объединившиеся в процессе нынешней войны, укрепят связи между собой и создадут предпосылки для тесного сотрудничества будущих поколений». Прежде чем перейти к практической работе, Рузвельт поинтересовался, не желают ли Черчилль и Сталин сделать заявление общего порядка о важности этой встречи и о том, что означает она для всего человечества. Черчилль сразу же поднял правую руку,